Ишь, как на халяву, так и икру ему подавай. Клаус явно прочитал мои мысли. Взглянув на Сашу, он едва заметно покачал головой. Я усмехнулась, сам не лучше. Через 5 минут стол преобразился. Салаты, закуски, холодец, колбаса, рыба. Саша, несмотря на то, что заказал икры и рыбы, сам к ней даже не прикоснулся. Видимо, ему просто хотелось, чтобы Клаус буржуй раскошелился. Что ж, я бы тоже заказала икру, если бы платил Клаус. Принесли спиртное. Саша тут же взял на себя обязанности разливающего. Возражений не было. Кто бы отказал алкоголику со стажем в родном для него деле? Таня заботливо ухаживала за Клаусом. Не успевал он прожевать один кусок, как она подкладывала другой. Когда рюмки были наполнены, Саша обратился ко мне. «Ну что греем-то? Тост говорите и давайте». Я встала. Держа рюмку водки перед собой, я очень хотела вылить ее на голову Клаусу. Но вместо этого мне пришлось сочинить праздничную речь. «Дорогой Клаус», — начала я с выражением, глядя на его мерзкую рожу, «сегодня мы все собрались здесь, в этом чудном ресторане, чтобы поздравить тебя с днем рождения. Позволь пожелать тебе...» Далее я перечислила стандартный набор, типа счастья, здоровья и так далее, и все дружно стали чокаться. Помня, что мне предстоит работа, я пригубила водку и поставила ее на стол. Фу, какая гадость в самом-то деле. Заказывать вино не было смысла. Кроме меня из присутствующих вряд ли кто-то знал толк в винах. А выкидывать деньги на ветер, пусть и казенные, я не хотела. Не успели закусить, Саша опять подал голос. «Ну, чего греем?» «Саша, ты это неудобно», — тихо и стыдливо сказал Вера Петровна. «Чего?» «Да, что такое стеснение, Саша явно не знал. Никогда». Он смело разливал водку по стопкам, внимательно смотрел, чтобы налито было у всех, и четко подсматривал, если кто-то после тоста ставил стопку на стол. «Так, Роман штрафной», — заявил он Додохину, когда тот, подержав стопку, возвратил ее на стол, не отхлебнув. «Саша, успокойтесь», — тихо, но очень внушительно сказала Оля. «Не, а что, разве же так можно? Примета плохая. Раз тост сказали, пить надо, неуважение». Спорить с Сашей, по всей видимости, никто не хотел. «Буйный, что ли?» — с ужасом подумала я. «А сейчас как напьется, как начнет посуду громить. Плати потом за погром, а еще милицию вызовут». «Вы не переживайте, Рита», — шепнула мне на ухо Таня, видимо, поняв мою озабоченность. «Он спокойный, если нажрется, так уснет под столом». Я облегченно вздохнула. «Пусть спит под столом. Главное, чтобы не буянил». Но тут мое внимание привлекли Оля и Рома. «А я говорю, сбавь обороты», — очень тихо говорила Оля. «Ты забыл?» «А что я?» — слабо протестовал Рома. «Я одну рюмку выпил». «Вот и хватит пока», — продолжала жена, не глядя на мужа. «Я еще одну», — настаивал тот. «Рома». «Надо же, какая мегера! Выпить человеку нельзя». Выпил стопку, и тут же нокаут от жены. «И как он с ней живет?» «Как он с ней живет и кто прав, а кто виноват, я узнала позже». Вскоре заиграла музыка. Народ потянулся на танцевальную площадку. Вера Петровна смотрела на танцующих каким-то странным взглядом. В нем читались и умиление, и зависть, и ненависть одновременно. «Ну чё, мать, скучаешь?» — хихикнул Саша и похлопал мать по плечу. «Вон дед бесхозный сидит, иди пригласи». Вера Петровна вспыхнула. «Да молчи ты, умник, тебя не спросила, что мне делать». В этот самый момент на край нашего стола приземлилась веселая парочка. Тарелка с салатом полетела вниз, попадали стаканы. Бутылка водки перевернулась, заливая белоснежную скатерть. Я перехватила взгляд Саши. Ему было плевать и на салат, и на стаканы. Он с тоской и нескрываемой печалью смотрел, как растекается по столу огненная жидкость. «Позвольте». Рома вскочил, отряхивая штаны. «Это... да вы пьяны!» Молодой человек, облаченный в бежевый костюм, встал со стола. поправил галстук,